Он отвечал ей кратко и небрежно. Он обо всем думал не согласно с людьми. И особенно упрямненько звучала медь его слов, когда он спорил с Воравкой. «В сущности, — говорил он, — в сущности, — передразнивал Воравка, — черт ее побери, эту вашу сущность! Гораздо важнее тот факт, что Карл Великий издавал законы о куроводстве и торговле яйцами». Учитель возразил читающим голосом: «Для дела свободы пороки деспота гораздо менее опасны, чем его добродетели». «Фанатизм!» — закричал Воравка, а Таня обрадовалась. «Ах, нет! Это удивительно верно! Я запишу!» Она записала эти слова на обложке тетради Клима, но забыла списать их с нее, и, не попав в яму ее памяти, они сгорели в печи. Это Воравка говорил: «Ну-те-ка, Таня, пошарьте в мусорной яме вашей памяти!» О многом нужно было думать Климу, и эта обязанность становилась все более трудной. Все вокруг расширялось, разрасталось, теснилось в его душу так же упрямо и грубо, как богомольцы в церковь Успения, где была чудотворная икона Божией Матери. Еще недавно вещи, привычные глазу, стояли на своих местах, не возбуждая интереса к ним. Но теперь они чем-то притягивали к себе, тогда как другие, интересные и любимые, теряли свое обаяние. Даже дом разрастался. Клим был уверен, что в доме нет ничего незнакомого ему, но вдруг являлось что-то новое, незамеченное раньше. В полутемном коридоре над шкафом для платья с картины, которая раньше была просто темным квадратом, стали смотреть задумчивые глаза седой старухи, зарытой во тьму. На чердаке в старинном окованном железом сундуке он открыл множество интересных, хотя и поломанных вещей. Рамки для портретов, фарфоровые фигурки, флейту, огромную книгу на французском языке с картинами, изображающими китайцев, толстый альбом с портретами смешно и плохо причесанных людей. Лицо одного из них было сплошь зачерчено синим карандашом. Это герои Великой Французской революции, а этот господин — граф Мирабо, — объяснил учитель и, усмехаясь, осведомился. «В ненужных вещах нашел, говоришь?» И, перелистывая страницы альбома, он повторил задумчиво: «Да-да». Прошлое, ненужное. Клим открыл в доме даже целую комнату, почти до потолка набитую поломанной мебелью и множеством вещей, былое назначение которых уже являлось непонятным, даже таинственным. Как будто все эти пыльные вещи вдруг толпою вбежали в комнату, испуганные, может быть, пожаром. В ужасе они нагромоздились одна на другую, ломаясь, разбиваясь, переломали друг друга и умерли. Было грустно смотреть на этот хаос, было жалко изломанных вещей. В конце августа рано утром явилась неумытая, непричесанная Люба-клоун. Топая ногами, рыдая, задыхаясь, она сказала: «Скорее идите к нам, скорее, мама сошла с ума!» И, упав на колени перед диваном, она спрятала голову под подушку. Мать Клима тотчас же ушла, а девочка, сбросив подушку с головы и сидя на полу, стала рассказывать Климу, жалобно глядя на него мокрыми глазами: «Я еще вчера, когда они ругались, видела, что она сошла с ума. Почему не папа? Он всегда пьяный». Вскочив на ноги, она схватила Клима за рукав: «Идем туда». Клим не помнил, как он добежал до квартиры Сомовых, увлекаемой Любой. В полутемной спальне, окна ее были закрыты ставнями, на растрепанной, развороченной постели судорожно извивалась Софья Николаевна. Ноги и руки ее были связаны полотенцами, она лежала вверх лицом, дергая плечами, сгибая колени, била головой о подушку и рычала: «Нет!» Глаза ее, страшно выкатившись, расширились до размеров пятикопеечных монет. Они смотрели на огонь лампы, были красны, как раскаленные угли, под одним глазом горела царапина, кровь текла из нее. «Нет!» — глухо кричала докторша. и немного выше. Нет, нет! Ее судороги становились сильнее, голос звучал злей и резче. Доктор стоял в изголовье кровати, прислонясь к стене, и кусал, жевал свою черную щетинистую бороду. Он был неприлично расстегнут, растрепан, брюки его держались на одной подтяжке, другую он накрутил на кисть левой руки и дергал ее вверх. Брюки подпрыгивали, ноги доктора дрожали точно у пьяного, а мутные глаза так мигали, что, казалось, веки тоже щелкают, как зубы его жены. Он молчал, как будто рот его навсегда зарос бородой. Другой доктор, старик Вильямсон, сидел у окна, щурясь на огонь свечи, и осторожно писал что-то. Вера Петровна размешивала в стакане мутную воду, бегала горничная с куском льда на тарелке и молотком в руке. Вдруг больная изогнулась дугою и, взмахнув руками, упала на пол, ударилась головою и поползла, двигая телом точно ящерица и победно вскрикивая: «Ага! Нет! Держите ее! Что вы!» — закричала мать Клима. Доктор тяжело отклеился от стены, поднял жену, положил на постель, а сам сел на ноги ее, сказав кому-то: «Дайте еще полотенцев». Жена, подпрыгнув, ударила его головой в скулу. Он соскочил с постели, и она снова свалилась на пол и начала развязывать ноги свои, всхрапывая. «Ага! Ага!» Клим прятался в углу между дверью и шкафом. Варя Сомова стояла сзади, положив подбородок на плечо его, шептала: «Ведь это пройдет! Пройдет, да?» Мимо их бегала Люба с полотенцами, взвизгивая: «Господи, Господи!» И вдруг, топнув ногою, спросила сестру: «Варька, а что же чай?» Мать Клима оглянулась на шум и строго крикнула: «Дети, вон!» Она приказала им сбегать за Таней Куликовой. Все знакомые этой девицы возлагали на нее обязанность активного участия в их драмах. Дети быстро пошли на окраину города. Клим подавленно молчал, шагая сзади сестер, и сквозь тяжелый испуг свой слышал, как старшая Сомова упрекала сестру: «Мать сошла с ума, а ты кричишь: чаю! Молчи, индюшка! Ты жадная и бесстыдная! А ты праведница!» Приостановясь, она сказала Климу: «Не хочу идти с ней, пойдем гулять». Клим безвольно пошел рядом с нею и через несколько шагов спросил: «Ты любишь твою маму?» Люба наклонилась, подняла желтый лист тополя и, вздохнув, сказала: «А я не знаю. Может быть, я еще никого не люблю?» Отирая пыльным листом опухшие веки, слепо спотыкаясь, она продолжала: «Отец жалуется, что любить трудно. Он даже кричал на маму: „Пойми, дура, ведь я тебя люблю“». «Видишь?» «Что?» — спросил Клим, но Люба, должно быть, не слышала его вопроса. «Они женаты 14 лет». Находя, что Люба говорит глупости, Клим перестал слушать ее. Она все говорила о чем-то скучно, как взрослая, и размахивала веткой березы, поднятой ею с панели. Неожиданно для себя они вышли на берег реки, сели на бревна, но бревна были сырые и грязные. Люба выпачкала юбку, рассердилась и прошла по бревнам на лодку, привязанную к ним, села на корму. Клим последовал за нею. Долго сидели молча. Разглядывая искаженное отражение своего лица, Люба ударила по нему веткой, подождала, пока оно снова возникло в зеленоватой воде, ударила еще и отвернулась. «Какая некрасивая! Я ведь некрасивая!» Не получив ответа, она спросила: «Почему ты молчишь?» «Не хочется говорить». «Что я некрасивая?» «Нет, обо всем не хочется говорить». «Просто тебе стыдно сказать правду», — заявила Люба. «И я знаю, что урод, и у меня еще скверный характер, это и папа, и мама говорят. Мне нужно уйти в монахини». «Не хочу больше сидеть здесь». Вскочила и, быстро пробежав по бревнам, исчезла. А Клим еще долго сидел на корме лодки, глядя в ленивую воду, подавленный скукой, еще не испытанной им, ничего не желая, но догадываясь сквозь скуку, что нехорошо быть похожим на людей, которых он знал.